Глава 11. 30 сентября. Красная площадь выглядела нарядно. Даже погода благоволила и подарила голубое небо с редкими облачками. Я стоял на сцене, сооруженной около красивого древнего дворцового здания Государственного исторического музея. На меня глазела пестрая армия одаренных. Хотя форму для СПО, учитывающую реалии, уже создали, но у кого-то были элементы одежды с более мощной магией. А у некоторых целая мантия или доспех высокого качества. Одни делали ставку на подвижности, как я, жертвовали броней. Другие решили, что лучше, потеряют в скорости, но пара пропущенных ударов не станет для них фатальной. Особенно актуально для авангарда. Ведь мастеров меча за короткий срок не получишь, и проще полагаться на 20 килограмм стали. В целом, одна из основных функций формы — отличать своих от чужих, и так в наших реалиях не актуально. Пестрой армия была еще и по составу. От совсем молодых до стариков, мужчины и женщины. Леонов попросил меня выступить с речью перед чествованием новобранцев и награждением ветеранов. Пришли представители некоторых частных команд, плотно сотрудничавших с СПО. Рядом со мной стоял генерал-майор Воронов и еще несколько стражей послабее. Никого из первых, получивших титул стража, среди них не было. Все дожившие до нашего времени сейчас заняты. Полина могла бы, но у нее проснулась боязнь сцены. И уговорить ее не удалось. Ей не хотелось терять время, она считала, что должна заниматься делом. Самый могущественный маг пространства с командой отправилась в горы Кавказа закрывать появившийся там пролом 11 уровня угрозы. Ифрит и Константин прекратили зачистку степей Казахстана и отправились к ним на помощь. Вместе справиться. В итоге вышло не так зрелищно, но я должен воодушевить всех этих людей. В моей руке из мерцаний появился оригинальный разрушитель грез. Мое тело покрыло светящаяся аура, и я сделал несколько шагов вперед и вверх, дабы меня лучше видели. Мы застали закат нашей цивилизации. Стали свидетелями и участниками войны с врагом, который покорил десятки миров. Мы увидели посланников настоящих богов, протянувших нам руку помощи. Мы проливаем нашу кровь за то, чтобы прожить еще день. Люди растерялись, начали переглядываться. Я буквально чувствовал направленные на меня взгляды, потому что плевал я на ту речь, которую от меня ждали. Она слабая, Атлас мог лучше. Я слышал историю о падении иных миров, гибели народов Ши и последней битве Доминиона Салайс. Проанализировав их, я знаю нашего главного врага — это разобщенность. Когда кто-то в мире сдается, его территория становится источником свежих сил и опорной точкой. Орда обещает жалкое существование тем, кто склонит голову сам. 30 серебряников им не дадут. Просто оставит жизнь и отрабатывать повинность, помочь в захвате следующих миров и дождаться войны против армии богов. Но мы здесь, потому что тут наш единственный дом. Я старался играть интонации и выделять нужные фразы, изменять свечение магии. Перед ассоциацией одаренных я уже дал ответ о том, как и почему эта сила оказалась у меня. Почему мне не удалось отдать ее богам в обмен на бонус получения опыта и дополнительные награды. Такого варианта не было. Но я, как боец, смогу встать на пути самых серьезных угроз. Не понимаю лишь, почему боги все же не запустили бонус вручную, если сочли, что я за них. Видимо, паразиты пожадничали и решили, что у мира и так есть достаточно сильный защитник. Отбросив недовольство богами, я окинул людей взглядом. Настроение понемногу менялось. Мы оттесним Орду, используем их же ресурсы, чтобы стать сильнее. И каждый из вас внесет свой вклад в победу. В этой войне нельзя выиграть в одиночку. Я могу дать бой Астрарху, но что толку, если пришедшая с ним армия уничтожит все, что я поклялся защищать до конца? Любой найдет равного противника, и я жду от каждого из вас победу. Мы видим закат нашей цивилизации, завершение эры. Потому что, когда мы победим, начнется новое. Взойдет цивилизации, технологии и магии. Очень кстати, организаторы решили, наконец, показать результат проекта «Буря». Слава магам трансфигурации и умениям Вальтер. Окрашенная в триколор копия маготехнического истребителя драконидов с негромким гулом вылетела из-за красного здания и сделала круг. Выглядел он чуть иначе, имел более привычный нам дизайн. Но большая часть основных узлов была как в старой разработке крылатых. Люди запрокидывали головы и ликовали. «Сражайтесь храбро, стойте до конца. Будьте опорой для ваших товарищей и полагайтесь на них. С нами великие боги и весь мир. Небольшое напряжение будет мелочью». Я на мгновение приоткрыл силу и под аплодисменты телепортировался подальше, прямо к замеченной мной фигуре, застывшей в небе. «Мой господин, эта площадка недостойна ваших выступлений». Мэль сразу же полезла обниматься, и я не стал ее останавливать, но тут же заставил приземлиться. «Какая есть? Как идут дела? Видела мои сообщения?» «Ага. Аркан точно тебя проверял и получил по носу. Жаль, меня там не было». Мэль грустно улыбнулась и разомкнула объятия только когда мы приземлились на крышу одного из достаточно больших зданий, скрываясь от лишних глаз. К сожалению, пути к изолированному мирку с твоей подругой найти не удалось. Сейчас я частично восстановилась и уже посмотрела ресурсы, подготовленные тобой в скромном жилище, но сначала решила встретиться. Я просто кивнул. Юру я предупредил, и хотя Мэль предпочитала не маячить на глазах одаренных, боги все же терпели ее присутствие. Все, что удалось собрать. Нужна помощь в создании снаряжения. «Только помощь в отдыхе», — лукаво подмигнула демоница. «Ну да, на что я надеялся. Составишь компанию? Хочу больше услышать о том, как ты ждала 2000 лет. Об увиденном». Такое довольное лицо Мэль я видел всего однажды, когда недавно во второй раз очнул свое убежище. «Конечно, но 2000 лет не было. Около 800. Ведь между мирами я перемещалась в проломе замедленным временем. Так много только потому, что я восстанавливалась и усваивала добытое». «Ах, ну да. Признаться, я забыл об этом факте под грузом дел. И все же впечатляет. Давай пока просто пролетимся. Не стоять же здесь». Мы поднялись в небо и полетели над Москвой, осматривая город с высоты. Конечно, на фоне Аквилона он не впечатлял высотностью и сложностью архитектуры главных сооружений. Зато раскинулся на гораздо большую площадь и был разнообразнее, что ли. Разные эпохи, поэтапное расширение, скоростные автострады. В этой архитектуре есть своя красота. И мы даже не полетели к Москва-Сити, а просто практически навстречу недавно вставшему солнцу. Мне как раз позвонили. Причем сделал это один из генералов СПО в самых высших чинах. Страж Корнев. Вы довольно внезапно покинули церемонию. Я с самого начала обещал выступить только вступительной речью и не более. Дальнейшие дела меня не касаются. Неужели не понравилось? Да что вы, мотивация на высоте. Просто не ожидали столь внезапного ухода. И, кажется, вас видели в небе. Да, около меня помощница, которая определяется системой как враг. Просто не обращайте внимания. И, надеюсь, все пройдет удачно. Я завершил разговор и встретился взглядом с голубыми глазами. Что? Просто приятно, когда меня называют помощницей. Забудь. Оказывается, древний демон умеет смущаться. Рассказ Мэль сквозил одиночеством и надеждой, которой она жила много лет. Меж тем мы неспешно летели к границе над столицей. Я заметил активную стройку озера. Кажется, это парк Лефортово. Сейчас в столице стало немного тесно, хотя многих людей пришлось выдворить обратно к местам проживания. Но это место — хороший ориентир. По другую сторону от Яузы располагаются корпуса МГТУ, которым я направил полет. Несколько вещей из моего человеческого прошлого. Я учился здесь. Вообще-то довольно престижное место. «У нас Академия Аквилона выглядели солиднее», — улыбнулась Мэль. «Да, смутно припоминаю. Я немного преувеличил. О той стране я схватил довольно мало памяти. Хотя одна из башен широким основанием оказалась учебным заведением. И все же немного снизился к учебным корпусам, испытывая легкую ностальгию. Когда-то все было просто и понятно. Дневная рутина и мирная жизнь. А в неизвестности будущего не было варианта «мы все умрем, или люди обречены стать рабами. Именно этот исход я должен предотвратить. «Учеба продолжается. Вы живете надеждой», — сказала Мэль, видя активность людей во дворе. «Иного варианта нет, и, пожалуйста, не выражай пессимизм. Ты знаешь, что теперь у нас есть шанс. Только нужно снести три якоря». «Да, ты прав. Еще раз извини, что лгала о способе обхода установленной защиты. Я не могла допустить, чтобы в очередном ударе тебя все же достали». «Ты действовала так, чтобы выполнить приказ», — я качнул головой. «Как думаешь, если сосредоточиться и ударить завтра, как отреагирует Орда?» Хотелось действовать, прервав подготовку. Пока эфемер в ауте. Орда собрала все ресурсы для защиты якорей. Отчасти именно по этой причине сейчас все безнаказанно прокачиваются на брошенных слабых существах. Но по оценкам Мэль, сейчас лезть прямо в логово врага было критически опасно. Во-первых, на нас тут же спустят все резервы и всех сильнейших существ. Во-вторых, тогда Орда не поскупится прислать еще что-нибудь убойное. Стратегически ценнее не рисковать живыми сильнейшими одаренными и дать время поднять уровни другим, пока мы выходим на пиковое состояние. Опять же, я усилю еще пару людей. Есть надежда, что вернутся Наташа и Теодан, а Константин прокачает нежить. «Конечно, имеется угроза повторного применения того оружия», — предупредила Мэль. «Понимаю, я сказал об этом одаренным всего мира. В случае удара ближайшие страны немедленно отправят подмогу. Но что, если таким образом божественный барьер совсем разобьют? К тому времени захват мира должен обойтись слишком дорого. Так что-то интересное?» Я все еще наблюдал за МГТУ и увидел необычную активность. «Да так, побуду героем. По поводу планов я согласен. Сегодня отдых». Я направился к двору главного корпуса, когда-то бывшего дворцом. Стыдно, но как правильный студент я очень плохо знал историю университета, его зданий. В зеленом дворике, где располагался фонтан и памятнику Баумана, ничтожно слабенький пиромант красовался своей силой. Рядом собрались студенты. Один сидел на земле, держась за обожженное плечо. «Что здесь происходит?» После заданного вопроса все вздрогнули и повернулись ко мне. А затем попятились. Они простые студенты. И тут с небес спускается страж. Естественно, ответа мне никто не дал. И потому я обратился напрямую к пироманту. «Почему ты атаковал магией простого человека?» «Да, архидемон — враг одновременно Орды и богов. Отвечай на вопрос». Я сначала забуксовал мужчина, посмотрев на Мэль, которая с интересом наблюдала издалека. Он напал на меня первым, я просто защищался. «Это так?» — спросил я у получившего ожог. Хотя о боли он забыл, несмотря на серьезность травмы, и смотрел на меня круглыми глазами. «Нет, то есть да». «С каких пор я произвожу такое впечатление? Раньше ведь меня вообще не узнавали. Магическая аура у меня все же появляется, но лишь когда я обращаюсь к силе единства. Неужели только из-за мантии?» «Я не судья. Просто случайно увидел применение магии. Ответь, что тут произошло». Пиромант что-то хотел сказать, но я остановил его жестом. «Паша, он вечно к девушкам пристает. Наезжает на всех, силу показывает. Ну, я захотел с ним поговорить. Он меня послал, типа, он маг, и ему можно. Сказал мне бежать, ну а я не выдержал. Он на меня полез, я случайно силу применил», — стал оправдываться пиромант. «Случайно на таком низком ранге?» — со скепсисом спросил я. «Кстати, почему ты в университете?» «Я ходил в СПО. Но у них было очень много желающих, а специалисты ведь тоже нужны. Решил продолжить учебу», — тут же выпалил пиромант. «Я бывал в проломах и убивал монстров, но всем просто не хватало». «Алексей, это...» — услышал я вопрос и повернулся к незнакомой девушке. В голове немного прояснилось. Сейчас моя память улучшилась, и лица всплыли. «Так это ведь тот самый пиромант, который начал понтоваться и выделывался в тот единственный день, когда я решил пойти на занятия». Он еще едва не попал в лицо девушке огненным шариком, которым жонглировал. «Да, я страж Корнев». «История стычки правда?» — спросил я, и девушки неуверенно кивнули. «Странно, если ты пошел записываться в те дни, то должен был попасть почти в первую волну. Какого ты уровня?» 15-го, тут же ответил пиромант. Мне просто не повезло, с организацией были проблемы. А потом пришло понимание, что магов и так хватает. Но зачем же в лицо лгать? Я неодобрительно покачал головой, а парень отступил на полшага назад. Столь низкую степень развития дара различать сложно, но ты точно не выше 5-го уровня. И ты применил магию против обычного человека? Знаешь, какое за это наказание? Я же случайно. К тому же, он запнулся. Я шагнул вперед и положил руку на его грудь. Тьма вспыхнула на мгновение, и студент свалился на землю, шипя сквозь зубы. Остальные сразу расступились, смотря на меня с испугом. Если ты решил помогать людям как специалист, то магия тебе не нужна и плохо сочетается с импульсивным характером. Он больше не одаренный. Я повернулся к испуганному пострадавшему и зажег рунические связки. Я не целитель, но кое-что изобразить могу. Учитесь дальше, потому что вы — будущее страны. Ненадолго вспыхнула сила, которую я постарался направить на исцеление. Получилось так себе, но я продавил эффект мощью. Обожженная кожа тут же отошла, под ней показалась новая. Я осмотрел лица студентов. Некоторые были бывшими одногруппниками. В глазах был страх, уважение, благоговение. Кое-кто даже попросил автограф, но я качнул головой. Я не какая-то звезда. Сообщите о произошедшем преподавателям. Поднявшись в воздух, я направился в сторону Дубравы. Мэль последовала за мной. Тебя что-то беспокоит? Да я бы не сказал, просто люди смотрели на меня. Как на недостижимое божество? Демоница хихикнула. «А как иначе? Это неизбежно. Вы не просто на разных уровнях власти. У вас разные уровни существования. Даже не будь ты архонтом, теперь люди будут видеть в тебе недостижимого лидера. День, когда он спустился с небес и решил их проблему, они запомнят на всю жизнь. Кроме того, не недооценивай свою ауру. Не ту, что энергетическая. У вас нет для этого двух разных слоев. Впечатление, ощущение от твоего присутствия. Что же, все в мире меняется. Интересно, сколько преступлений совершают слабые одаренные. Те, кому страшно идти против монстров. Зато есть обычные люди, ничего не способны им противопоставить. Но с наших вершин этого не видно. И мы взбираемся все выше. Когда-то 70-й считался стражем. Почти вершиной могущества. Сейчас этот уровень недостаточен. Потом люди назвали столпами сотых уровней. Их было всего 4, не считая меня. Сейчас таких в мире по меньшей мере 40. Казалось бы, мы укрепились, но против экзарха сотого мало. Пророк был 110 уровня. Я дал 130-й только чтобы, если к ним явится экзарх, он мог какое-то время держаться в обороне, пока не придут другие соты и коллективно связать врага боем. Нужен еще более высокий уровень. И хотя уровень проломов существенно вырос, упрощая прокачку, но в перспективе есть твари еще сильнее. Если бы мне сейчас пришлось определять грань получения гордого звания «Столб», я бы назначил его именно на 130 уровень, который во время первого Магнуса казался невероятным. Даже сейчас, вне моей команды, наверное, только Шива достигал этой планки. Мэль, нам предстоит много битв, и по возможности задержись ненадолго. Мы поймали предателя, чей дар хочется пересадить достойному. А дар избранного опытного мага какому-нибудь везунчику? Конечно, я отвергну кандидатуру, если увижу чинушу, который захотел почувствовать силу, сидя в кабинете. «Твое желание для меня закон», — проворковала Мэль, мягко говоря, неуместным тоном. Но пока я был слишком сосредоточен на планах. Надеюсь, Орда даст нам передышку хотя бы на неделю. А в голове прозвучали слова Ифрита. «Мы возвращаемся на базу. Не пугайся. Это чужая кровь в основном. Умеешь ты заинтриговать. Мэль, ускоряемся». Мы успели в Дубраву первыми. Открылся портал, причем оранжевый, фонящий силой Ифрита. Полубог бережет мои нервы. Так как на Полину словно вылили ведро крови, и при этом она лежала в руках Ифрита. А Каев вообще без руки, а заодно обезменяющий размер майки в форме монстра. Надо было идти с вами. Полина, ты как? Я подошел ближе. Извини, просто перегрузка и проклятие. Меня что-то совсем вышибло после применения регалии. Слабо улыбнулась девушка. Судя по всему, она напрямую откачивала эфирное ядро монстра. Командир. Монстр сильный был, меня немного укусили, повинился Акаев. Даже не знаю, как описать ту хренотень. Помнишь кошмаров? Так вот, на них не похоже. Я хохотнул и расслабился, поняв, что угрозы нет. Немного ранили, заставили войти в перегрузку и навесили странные ослабляющие проклятия, которые я легко снял. Даже на лича смогли повлиять. Только полубог оказался устойчив. А Полина, вспоровшая тело твари, получила по максимуму. И это команда, в которой такие чудовища по современным меркам. На секундочку, Константин сам по себе где-то 125-го и владеет отрядом элитной нежити, а Эйфрит по силе, наверное, уже где-то 135-й. «Белое чудовище с множеством лап и огромной пастью», пояснила Полина, неловко вставая на ноги. «И магия странная. Попроси крылатых срочно отправить проверить тушу. Там точно, 12-й уровень угрозы. Даже и сильнее того супердракона, которого мы едва убили». Кавказу повезло, что бедствие остановили прежде, чем оно достигло крупного города. Константин же вытащил из мантии синеватую сферу и передал мне. «Дали в награду. Пойду опять восстанавливать нежить. Боги, почему я не стал воином? Знай себе, бегай с мечом побольше». Ворчавший лич, проклинающий орду и поносивший ее, на чем свет стоит, удалился к своей мастерской на отшибе. Что за ресурс мне дали, я не понял, и передал его Мель, которая просто счастливо улыбалась, как будто она в шумной компании на отдыхе ловит дзен. О, артефакт помощи в переходе на стадию слияния. Да еще отличного качества. Наверняка специально выдали. Специально? — переспросил я. Да, система может учесть, что нужно одаренному. Особенно если он сильнейший в мире, и выдать более персонализированную награду. Вопрос в том, кому. Ибрагим без колебаний отказался в пользу сильнейшего мага, которая быстро приходила в себя. Вот только проблема оставалась прежней. Я сейчас 143-го. При применении регалии уровень подскочил. И мне все равно пишет вероятность повреждения дара 18% и смерти 0,7. «Это из-за ослабления усталости», — сказала Мэль. «Я могу проконтролировать процесс слияния. Гарантирую, никаких осложнений не будет. Отдохни где-то 2 часа и посмотрим». Началась активная суета. Акаев ушел приводить себя в порядок и на ходу отращивал руку. Я же связался с управлением стражей и договорился забрать образцы туши, после чего уговорил Эфрита помочь. Полубог считал, что и так делает много. Но алхимия могла внести большой вклад в укрепление Земли. Мы за прошедший день нашли много артефактов и усиливающих предметов и решили многое просто отдать тем, кому требуется поддержка. Порой за ресурсы или символическую плату. Я продолжил изготавливать артефакты и поторапливал кузнецов, делающих заготовки будущего оружия. Так увлекся, что, как оказалось, Мэль решила меня не беспокоить и представила уже готовый результат. Полина почему-то бросилась мне на шею. «Я 151 уровня». Скачок сразу на 8 уровней поражал. Мэль тоже выглядела довольной достигнутым результатом. Полина теперь не просто сдержит экзарха. Она победит многих из младших эшелонов этого ранга. Объявлять об этом на весь мир мы не торопились, ведь после такого скачка требовался качественный отдых. Минимум день вообще без нагрузок, и еще один день ничего серьезного. Поэтому мы просто отдыхали. Сначала заказали немного сладкого, постепенно становившегося дефицитом. Отпраздновали и пообщались, восстановили моральный дух, прежде чем все вернулись к своим делам. Девушка с интересом смотрела, как я занимаюсь артефакторикой, как всегда с фокусом на защитные способности. Остальная команда тоже без дела не сидела. Кто-то занимался зачисткой многочисленных появляющихся проломов, кто с помощью СПО. Дамир, невероятно усилившийся как призыватель, решил посвятить свои усилия как раз помощи в развитии. И вместе с Ириной, Павлом и еще парой новобранцев попросился на Урал заранее. Что интересно, на Мэль перестали давать задание устранения, хотя ее метка оставалась красной. Боги приняли ее полезность для защиты. Думаю, предательство тебе не простят. Но пока ты служишь их целям, наверняка заработаешь более мягкое наказание. Надеюсь на это», — сказал я чисто на публику. «Знаешь, ненавижу это ожидание удара. Орда обязательно отреагирует. Но где и как?» Мэль согласилась со мной. «Просто война уже привычна, но сейчас мы ждали нестандартного мощного удара». 2 октября. Мы вышли из портала где-то в районе юга Зимбабве и сразу увидели проблему, ради которой нас срочно вызвали. Огромное неописуемое существо, помесь живого леса с аморфной плотью. Словно участок тропиков метров 200 диаметром встал и пошел, а из разломов в земле полезли отвратительные грязно-зеленые блестящие щупальца. В трещинах тоже виднелась плоть, в которую проросли корни деревьев. Ну и мерзость. Что это? Я сморщился, анализируя окружающее пространство. Еще один пролом класса 12С. «Это стоит как можно скорее уничтожить», — прокомментировал Ифрит. «Это симбиотический гибрид. Фактически несколько слившихся существ, и они могут разрастаться бесконечно. Останки нужно будет качественно уничтожить. Плохо, что мы не взяли лича. Он бы просто отравил поле боя некротика и подчинил выжившие фрагменты». Редко полубог так серьезно относился к противникам. Еще и Полина присвистнула. «За участие в убийстве дают 2 очка навыков, и за устранение еще одно». «Я постараюсь заморозить его снизу и остановить», — предложила Серебрякова. «А вы разрушаете его основу». «Мерзость. Духи считают это существо противоестественным», — сморщилась Клава, переходя в режим шаманки. «Мы пришли малой группой, и, похоже, мне придется поучаствовать. Мэль, конечно, тоже ждет где-то недалеко, но только на случай, если Аркан уже восстановился и решит ударить, пока со мной нет опасных для него магов». Рядом возник еще один портал. Из него появились Майя и Джамал Кейта. Видел его фотографии. Гораздо более темный оттенок кожи, крепкий и окруженный вихрями. 7-й из списка, на секундочку. «Алексей, спасибо, что пришел так быстро. Мы уже пробовали его одолеть, но наша магия не наносит ему реального урона». Я понятливо кивнул. Гравитация и способность управлять ветром бесполезны, когда противник представляет собой кучу биомассы, да еще сразу с 2 энергетическими ядрами. Но перед боем я бросил девушке ее новое оружие. Майя ловко поймала предложенный полокс и недоуменно на него уставилась. По сути, это массивная алебарда с длинным лезвием и пикой для колющих ударов. Хотя рубить ей тоже можно. Только с обратной стороны вместо острого зубца боек устрашающего боевого молота с 5 шипами. Серый металл покрывал рунический узор, в руках одаренный тут же вспыхнувший голубым. Для мага гравитация и меч — это не самое практичное оружие. Нравится? «Еще бы мне не нравилось такое оружие, спасибо!» — радостно воскликнула девушка и поспешила снять ножны своего меча. «Я возвращаю это оружие. Мне же больше не нужно выдерживающее силу разрушения». Я принял поврежденный, но все еще отличный меч. Тем временем монстр нас заметил и атаковал градом энергетических снарядов, которые разбились о пространственные щиты. «Начинаем. Я прыгну на него и замедлю. А ваше дело — просто рвать его на части. Оно едва не сожрало одного из моих людей, стоило ему приблизиться», — предупредил Джамал. Но я хмыкнул и качнул головой. «Уж меня эта тварь сожрать не сможет». Хотя аура этого существа впечатляла, ничуть не уступая памятному дракону, битва прошла гораздо проще. Я сразу рухнул в самый центр, выпустив антимагию, и стал просто поглощать энергию. Носящиеся вокруг клинки срезали тянущиеся ко мне побеги и щупальца. Монстру не хватало магической силы, чтобы обжечь меня. Тварь была огромной. Ее кромсали минут 20. Ледяные пики, выросшие из земли, пробивали тело насквозь и замораживали изнутри. Духовный свет Клавы сжигал саму суть симбионта, мешал ему работать сообща. Стоял адский треск и хруст, который перекрывал низкочастотный гул и рокот, доносившийся из глубин чудовища. Еще группа африканцев поливала это чудище с дальних дистанций. И внезапно эта дрянь решила разделиться. Уже было слишком поздно. Я выпил океан энергии. И вскоре, под давлением силы бездны, оба куска просто распластались на земле. И против них тут же применили регалии, сначала заполняя их накопители до предела, а потом и включив напрямую свое развитие. «Нужно дальше разрушать его останки», — напомнил Ифрит. «Я знаю, отойдите подальше. Уберу эту экологическую катастрофу». Люди разлетелись, а я неспешно активировал нужный эффект и направил его точно на цель. На такую мощную магию все еще требовалась концентрация. Разлом бездны. Тьма накрыла сразу обе, две части, не успевшие далеко отойти друг от друга. Всепожирающая сила полностью стерла труп мерзкого чудовища и оставила воронку диаметром под 300 метров. «Неплохо, и почти не напрягаясь», — одобрительно сказал я сам себе, ведь дар сегодня фактически не применял. Хотя если бы захотел сам справиться с этой тварью, пришлось бы постараться. Ведь у тела фактически нет слабых мест, а энергии в нем был целый океан. Когда я вернулся, обладатели регалий уже применяли полученную энергию для развития союзников. Серебряковые Клави за помощь и, разумеется, владыки Шторма. «Благодарю Россию за оказанную помощь», — сказал африканец. «Мы ценим все сделанное для нас. Все во имя мира, но с вами двумя я хочу поговорить наедине». Другие местные одаренные приближались, и я считал, что им знать все перебор. Я объяснил свою способность дать кому-то много уровней. Понятное дело, второй из сильнейших заметит. С моей стороны, думаю, лучше усилить Майю. Она получила навык телепортации, даже если его дистанция меньше. Плюс к тому, тебе и так проще убивать сразу сотни монстров своим ветром. Я не стал говорить, что в принципе считаю удар гравитации более ценным, чем какой-то узкоспециализированный контроль материи. Было видно, что Джамал колеблется и хочет много уровней просто так. Майя, в свою очередь, быстрее повышала уровни и владела регалией. А я подчеркнул, что это мой подарок, и она должна им распоряжаться. Джамал в итоге согласился с тем условием, что Майя поможет ему позже поднять уровни обычным способом. Сам процесс не занял много времени. 130-й облегченно выдохнула девушка и низко поклонилась. «И зачем эти церемонии? Теперь на тебя возложена ответственность стоять до конца». Обороноспособность Африки выросла на голову. На очереди ангел из Бразилии. Мы не стали брать награду за закрытие пролома и переместились обратно в район Новосибирска, откуда завтра отправимся в Китай. Сяо Юй от имени своей страны просила помочь с особенно жаркими отдаленными точками, где был высок риск потерять сильнейших небесных. Китай не раз отзывался на просьбу о помощи, и мы ответили взаимностью. Кроме того, лунный призрак, похоже, решила пойти в наступление лично на меня. Приходилось держать ее на дистанции. В ожидании хода Орды мы попробовали провернуть несколько скрытых атак. Однако Орда почти смогла снова удивить. Почти.